Расовая непригодность. Лондон, 1956 год. В четвертый раз, сходив к бару за выпивкой, Стоун без понуканий продолжил рассказ. Он так давно не говорил о себе, что, начав, не мог остановиться. «Наконец, меня выпустили в город», — сказал он. Директор вызвал в кабинет и объявил, что с 5 до 9 вечера я могу идти в увольнение. То, к чему я стремился, ради чего перестал драться и поносить фюрера. «Теперь я знаю, что ты сделал, когда вырвался на волю», — улыбнулась Билли. Красиво очерченные алые губы ее всегда выглядели подкрашенными, независимо от того, сколько помады осталось на краю стакана. «И что же?» «Прямиком рванул к своей Дагмар, не чуя ногу». «Верно», — тихо сказал Стоун. Взгляд его затуманился. «И разбил сердце малышки Зильке». «Думаешь?» «Вряд ли она меня любила в этом смысле. Мы дружили, вечные приятели». «Мужчины никогда не замечают, особенно если не хотят. Хуже нет мужчины в 16 лет, знакомо. Они тупые». Стоун усмехнулся и вытряхнул очередную сигарету из пачки Lucky Strike. «Что ж, если я ранил Зильке, мне тотчас отплатили». «Дагмар тебя бросила». «Можно и так сказать. В общем-то, я был ее парнем всего один вечер. Да, она меня прогнала. Поначалу мать ее не хотела меня впускать, потом все же впустила, но дальше в вестибюле я не добрался. Я же был в кошмарной черной форме со свастикой. А куда деваться, другой-то одежды не было. Представь, что подумала фрау Фишер. Молодец в эсэсовской форме. Она страшно побледнела, не сразу меня узнала. Наверное, решила, я пришел ее арестовать. Потом велела убираться. «Ты не еврей», — сказала, — «ты немец». Я не ожидал такого приема, но, конечно, ее можно понять. Я подвергал их опасности. Если б меня застукали, наказали бы их, не меня. Прекрасный повод прищучить Фишеров. «Да уж, понять можно», — сказала Билли. «Конечно, но я был совершенно раздавлен. Умолял. Клялся, что обратно прошмыгну мышкой, и никто ничего не узнает. А она спросила, был ли я у своих. Конечно, я не был. Что ж ты о них печешься, а о нас нет?» — сказала она. Билли молча подтягивала портвейн. — Поразительно, — наконец проговорила она. — Наверное, в Холокосте полно таких запутанных историй. — Я никогда об этом не рассказывал. — Я знаю. Билли досадливо поморщилась. — Не надо без конца повторять. Уже сказали. Ты недоверчивый, изломанный, наглухо закрытый, духовно выжатый парень, который любит умершую девушку и не заслуживает счастья. Правильно мне понятны? Окей? — Извини, — улыбнулся Стоун. — Задолбал, — пробурчала Билли. — Ладно, ты никогда об этом не говорил, и все это секреты, но что Билли потом? Что Дагмар? Изумительный, манящий, знойный, длинноногий Дагмар, о ком с 12 лет ты и бряд, еженочно мокро грезель. Ты с ней увиделся? — Да, на минуту. Стоун печально уставился на промокшие картонки под пинты. Она сошла по лестнице и спряталась за спину матери. Я пытался что-то объяснить, но она лишь качала головой. — Даже ничего не сказала? — спросила Билли. — К сожалению, сказала. Такое, что хуже не придумаешь. — Ты больше не еврей, — сказала она. Было так больно. Именно этого я боялся. А слышать такое от Дагмар было просто убийственно. Если хочешь знать мое мнение, малыш... Билли прикурила сигарету «Жетан», щелкнув изящной зажигалкой «Данхилл». — Твоя Дагмар тот еще сючка. — Нет, — отрезал Стоун. — Не надо так, Билли, пожалуйста. Не смей так говорить. — Ты все любишь ее, что ли? До сих дней защищаешь? — Да, защищаю. Поверь, она не сучка. Она была чудесная. Забавная, красивая, гордая и умная, пока не разразилась безумие. Нет, не ангел, но хороший человек, славный человек. Только представь, через что она прошла, что пережила. У нее украли жизнь. Ее волшебный мир превратился в кошмарную жестокую пытку. — Да, конечно, — уступила Билли. — Я сказала... что никого не осуждаю, и сраз осудила. Хотя не вправе. Понимаешь, ей казалось, что ее предали, — сказал Стоун. — Ты? — Да. Я прочел это в ее глазах там, на лестнице. Несправедливо, и она, конечно, это знала, но все равно вообразила предательство. И я ее понимал. Теперь мы обитали на разных планетах. Передо мной было будущее, перед ней нет. Она так и стоит перед глазами, похудевшая и сдерганная, и все-таки прекрасная. Потом она велела мне уйти. Сказала, дело не в риске, просто не хочет меня видеть, не желает быть с тем, кто живет, тогда как она медленно умирает. Впервые с начала рассказа Стоун запнулся. Билли легонько сжала его колено. К столику подошел бармен. — Прошу прощения, — сказал он. — Пожалуйста, допивайте и уходите. Стоун, только что отхлебнувший пиво, отставил пинту и посмотрел на бармена. — Что? — спокойно спросил он, но пальцы сжались в кулак. — Извините, — повторил бармен. — Мне-то все равно, я вам слова не сказал. Но вот вернулся хозяин и приметил вашу подругу. Понимаете, он не пускает черных в свое заведение. Такое вот правило, вам придется уйти. Стоун взял пинту и сделал нарочито затяжной глоток. Билли уже убрала сигареты и зажигалку в сумочку. — Передай хозяину, — медленно сказал Стоун. — Поль, не надо. — сердито перебила Билли. — Пошли. Я не хочу оставаться в этот гадюшник. — Такое общество? Нет, уже спасибо. Противно. Стоун ее придержал. — Передай хозяину, — повторил он, — что он нацист и пиздюк. Понял? Кстати, и ты пиздюк, а вдобавок трус. — Позвольте, — оскорбился бармен, — я ни при чем, я тут работаю. — И просто выполняешь приказ, — усмехнулся Стоун. — Где-то я уже это слышал. — Поль, Отто, не надо. Я хочу идти, — сказала Билли. Появился хозяин, надменный здоровяк с напомаженными волосами и щеткой усов. Нагрудный карман его кителя, залоснившегося на локтях, украшал полковой значок. — Это мой папа, и я решаю, кому здесь пить, — заявил он. Так что вали отсюда со своей черной потаскухой. Билли стряхнула руку Стоуна и вскочила. — Мы уйдем, но вы жалкая и мерзкая личность, — она говорила, словно королева с мужланом. — Что-то здесь завоняло. Может, забило трубу, но, похоже, несет от хозяина. Однако Стоун не двинулся с места. — Я сосчитаю до пяти, и ты извинишься перед дамой. — угрожающе сказал он. — Один. Два. Билли вновь попыталась вмешаться безуспешно. Стоун закончил отсчет и, привстав, разящим апперкотом сбил хозяина с ног. Тошнотворный хруст, сопроводивший встречу кулака с подбородком, уверенно диагностировал перелом челюсти. Стоун развернулся, готовый заняться барменом, но перепуганный халдей попятился и врезался задом в чей-то столик, опрокинув стаканы. Никто из посетителей вмешаться не пожелал. — Теперь можем идти. Стоун осушил пинту и встал. — Да уж, Лючи, пойдем. Билли поспешила к выходу. Между прочим, никто не взывал к драке. — Слова Чемберлена, — ответил Стоун, следуя за ней. Они вышли из паба и тормознули такси.